Наступившее неодобрительное молчание нарушил взволнованный голос Берри. «Ну а в любовь вы хоть верите, Томми?» «Какое же ты еще дитя!» — усмехнулся Томми. «Увы, милый мой Херувим, не верю. По крайней мере, в 9 случаях из 10. Нынешняя любовь тоже деградировала, превратившись в какое-то малоумное, балаганное представление. Молодые люди с вихляющими бедрами совокупляются с вульгарными малорослыми девицами, ягодицы у которых напоминают мальчишечьи, размером не больше пары запонок на воротнике. Ты говоришь о такого рода любви? Или же о любви, представляющей собой оформленную по всем правилам совместную собственность и являющейся символом?